Глава восьмая. Очаровательная неоднозначность. Надежда, штучка с перьями, в душе моей поет. Без слов одну мелодию твердить не устает. Эмили Диккенсон. Надежда, штучка с перьями. 1861 год. Мы сосредоточились на обратной стороне неопределенности и на том, насколько мучителен стресс из-за нее в сочетании с потерей. Теперь давайте посмотрим на ее положительную сторону. Да, надежда есть. Видение хорошей стороны неопределенности возвращает вам часть контроля, который отняла деменция. Принятие ее конструктивной стороны придает вам устойчивость и силу, чтобы выдержать путь. Очаровательная неоднозначность – термин, который использует комик Джильда Раднер, давняя участница шоу «Субботним вечером» в прямом эфире. Страдая от рака и не зная, будет ли она жить или умрет, в книге «Это всегда что-то» она затронула философские вопросы. Она писала: «Теперь я усвоила на собственном горьком опыте, что некоторые стихи не рифмуются, а некоторые рассказы не имеют четкого начала, середины и конца. Как и моя жизнь, эта книга о незнании, необходимости меняться, пользоваться моментом и извлекать из него максимум пользы, не зная, что произойдет дальше. Очаровательная неоднозначность». В этих ее словах была заключена мудрость для всех нас. Она поняла, что не может контролировать страх и панику, но может контролировать то, как она проживает каждый свой день. Я пишу эту главу во время визита в Нью-Йорк, родину программы «Субботним вечером» в прямом эфире, которая до сих пор процветает в Рокфеллер-центре. Нью-Йорк также служит домом для миллионов людей, которые каждый день борются с неоднозначностью. Они происходят из разных слоев общества, от биржевых брокеров и инвесторов до художников, драматургов и поэтов. Жизнь полна неопределенности, и это не всегда плохо. Если вы пишете стихи, играете в лото, ловите рыбу или ходите под парусом, делаете ставки, кто выиграет в суперкубке или получит премию «Оскар», а может просто наслаждаетесь хорошей детективной книгой, то вы уже знаете, что неопределенность может быть забавной. В этом смысле Джильда была права. Воспользуйтесь моментом и извлеките из него максимум пользы, даже если результат неизвестен. Почему нам нужен более позитивный взгляд на неоднозначность? Когда я говорю о неоднозначности с людьми, которые ухаживают за кем-то с деменцией, некоторые замечают, что прилагательное «очаровательное» здесь неуместно. Их возражение понятно. Джильда не пережила рак. Она умерла всего через несколько месяцев после написания тех слов. Тем не менее, людям, осуществляющим уход, тоже нужно такое запоминающееся выражение, как очаровательная неоднозначность, чтобы сохранить позитивный взгляд на то, что так часто выступает болезненным и пугающим опытом. Конкретный выбор прилагательного менее важен, чем сама идея. В этой неопределенности есть талика надежды. Однажды воскресным утром я услышала, как журналистка и писательница Криста Типпет объявила, что ее радиопрограмма в этот день будет называться «Болезнь Альцгеймера, память и бытие». Я внимательно слушала, как ее гость Алан Динсток, нью-йоркский психолог и основатель проекта «Память при болезни Альцгеймера», рассказывал истории о работе с пациентами с деменцией, чтобы записать их воспоминания. Эта история была о женщине по имени Энн. Она была одной из тех людей, которые начали как бы отступать в пустоту. Было все труднее и труднее выйти с ней на связь. Примерно в то время я собирался в отпуск. Мы оба любили пляж, и это нас связывало. И, уходя, я сказал: «Энн, я иду на пляж. Я отлучусь на некоторое время». Она улыбнулась, и ее лицо как бы озарилось. Я спросил: «Что тебе нравится на пляже?» Она отдалилась, как делала всегда, и стала очень тихой. И снова я ждал и думал, что она действительно не может ответить на этот вопрос. Она повернулась ко мне и сказала: «Там живет музыка». И я подумал: «О, Боже, это лучший ответ». Такие уникально глубокие ответы напоминают нам, что деменция не разрушает все. Часто остается что-то, что по-прежнему прекрасно. Из тумана приходит удивительная мудрость. И если мы сможем отказаться от нашего обычного образа мышления, тогда то, что сказала Энн, обретет смысл. Конечно, в тех прекрасных местах, которые мы помним, есть какая-то музыка. С более глубоким пониманием мы уже не так боимся вопросов без ответов. Все больше людей принимают неоднозначность – брата-близнеца, потери при деменции. Несмотря на то, что боль и беспокойство человека, осуществляющего уход, реальны, также реальны и возможности чего-то хорошего в изменившихся отношениях. Что же предлагает эта неоднозначность? В целом она открывает возможности для человеческого роста и силы. Она также дает некоторую надежду, несмотря на то, что у нас нет гарантии желаемого результата. Дает возможность перемен и новых перспектив. Держит нас в тонусе, не оставляет места для безмятежности. Заставляет нас расти эмоционально и духовно. Призывает нас быть более спонтанными и импровизировать в других сферах нашей жизни. Позволяет найти творческие способы поддерживать память о близких во время болезни и после их смерти. Дает нам время попрощаться и, при необходимости, проработать нерешенные вопросы. Дает нам время узнать больше о себе и почувствовать, насколько мы на самом деле сильны. Держать дверь открытой к новому. Учит нас, что нет ничего окончательного. Неоднозначность может быть вашим другом. Когда ваш любимый человек приходит в себя, пусть даже на мгновение, это короткое время может быть прекрасным удовольствием. Когда вам нужно принять трудное решение, и у вас недостаточно информации, чтобы гарантировать его результат, неопределенность может оправдать движение вперед. Вам нечего терять, так что вы можете попробовать что-то новое. Этот нестандартный образ мышления может быть раскритикован как слишком рискованный. Но любовь к человеку с деменцией требует этого. Как и все тайны, история деменции скрывает ответы. Неизвестность может зарядить энергией и пробудить любопытство к тому, что будет дальше. Это положительный момент, но есть, конечно, исключения. когда неоднозначность вовсе не очаровательна. Иногда все идет не так хорошо, и человек, о котором вы заботитесь, может быть несчастным или неуправляемым. Каким бы творческим вы ни были, нет ни улыбок, ни удовлетворения. Возможно, даже жесткое обращение по отношению к вам. В этих случаях неопределенность никогда не бывает приятной. Если это ваша ситуация, признайте, что абсурдность здесь заключается в том факте, что ничто из того, что вы делаете, кажется, не помогает. Тогда дело за вами, за вашими собственными мыслями. Вам нужно создать безопасное пространство, где вы знаете, и даже другие знают, что сделали все возможное и не можете сделать больше. Однако, если любимый человек прибегает к физическому или словесному насилию, найти положительную сторону не всегда возможно. Если придется отказаться от заботы, вам, возможно, придется найти утешение в осознании того, что сделали все возможное, найдя других людей для выполнения этой работы. Попытайтесь стать похожей на Хелен, о которой я говорила в третьей главе, которая прячет плохие новости, чтобы разобраться с ними позже. Однако в случае с оскорбительными словами не стоит их доставать. Оставьте их там или символически выбросьте. Хелен, в конце концов, пришлось прислушаться к словам доктора. Но вам не обязательно выслушивать оскорбительные слова. Не пропускайте их к себе. Полезно думать об этом, но нужно также свести к минимуму время, которое вы тратите на это. Нет худо без добра. Хотя для некоторых неоднозначность никогда не будет очаровательной, для многих других есть несколько приятных моментов. Что помогает вам найти этот луч надежды? Найдите устойчивость. Устойчивость была главной темой всей этой книги. Это может быть результатом вашего трудного пути с деменцией. Забота может сделать вас сильнее. Устойчивость легче всего понять с помощью метафоры. Подвесной мост, раскачивающийся во время бури. Дерево, гнущееся на ветру, а затем отскакивающее назад. Но устойчивость – это больше, чем просто гибкость. Это о том, что вы становитесь сильнее благодаря своим многочисленным тяготам жизни и давлению. Хотя это болезненно, невзгоды могут сделать вас сильнее. В былые времена производители фургонов знали, что самое крепкое дерево – это то, которая больше всего подвержена воздействию стихии. Напряжение, вызванное сгибанием вперед-назад, на самом деле придавало сил. Подобно дереву, испытываемому стихией, вы тоже можете стать сильнее. Но для этого нужно видеть положительную сторону любви к человеку с деменцией, а не только отрицательную. В научных журналах тесты на устойчивость постоянно содержат вопросы о терпимости человека к неоднозначности. Но в клинической практике я предпочитаю проверять устойчивость с помощью более абстрактных вопросов. Вы когда-нибудь бродили в тумане? Вы сохраняли при этом спокойствие? Что вы чувствуете, когда не знаете, что будет дальше? Можете ли вы чувствовать себя достаточно комфортно, даже если не знаете, что ждет за поворотом? Можете ли вы принимать абсурдные ситуации, или это всегда выводит вас из себя? Смейтесь над абсурдом. Способность смеяться над абсурдностью неоднозначной потери может лишить ее жестокой силы. Неоднозначной потери больше не стоит бояться. Это больше не то, что делает вас беспомощным. У вас есть сила смеяться над ошибками и неудачами. Это снимает ваше напряжение. В этот момент вы перестаете сопротивляться деменции и ее последствиям и начинаете плыть по течению. Это необходимость, учитывая бесконечную работу по уходу. Кэрол Коннелли, поэтесса-лауреат из Сент-Пола, штат Миннесота, пишет как о боли, так и об удовольствии, которые проживала целых 15 лет, в течение которых заботилась о своем спутнике жизни. Будучи светским человеком, он часто говорил, что собирается в Калифорнию, а она научилась говорить «счастливого пути». Он часто путешествовал таким образом, и это вызывало у них обоих улыбку. Она превратила это в стихи. «Милая, рад тебя видеть», — сказал он. «Я планирую уехать завтра. Мне понадобится пальто и шляпа». Патриция Хэмпл пишет в своих мемуарах «Дочь флориста» о своей матери, которая завела воображаемого любовника, когда у нее развелась деменция. Мать сказала, что у нее есть секрет, и была как на иголках, опасаясь, что дочь не одобрит это. «Я сегодня вышла замуж за Донна», — говорит она. «Кто такой Дон?» — спрашиваю я. «Он хозяин этого корабля, дома престарелых. Ты не возражаешь?» «Нет, конечно, нет», — говорю я. «Дон богат?» Как и Кэрол, Патриция находит что-то забавное в абсурде и плывет по течению. Она тоже присоединяется к фантазии в игровой форме, потому что это нравится ее близкому человеку, и это менее напряженно, чем настаивать на реальности. Патриция продолжает. «Я говорю ей, что мы пойдем в кофейню внизу поужинать. Там нет никакой кофейни, но и у меня появились те же вымышленные привычки, что и у нее сейчас. Вестибюль с парой столиков – это кафе, а коридор от входа – это терраса. Я не осознаю этих выдумок между нами, пока не слышу, как говорю их в присутствии одной из медсестер, которая странно смотрит на меня. Истина относительно при деменции, но иногда, чтобы держать нас в тонусе, правда появляется в неожиданных местах. Когда я сидела с группой пациентов с деменцией, руководитель спросила их, «Почему вы здесь?» Она имела в виду, почему группа находится в этой комнате, а не в той, в которой они встречались на прошлой неделе. Прежде чем она смогла объяснить это, один из участников ответил, «Почему мы здесь? Потому что мы не все здесь». Все засмеялись. Откровенная честность придала легкости всем. Юмор, если вы сумеете его проявить, облегчит ваш стресс и боль. Веселые фильмы, смешные истории, импровизация, шутки. Все, что вызывает смех или улыбку, пойдет вам на пользу. Найдите золотую середину между реальностью и сомнениями. Увлечение неопределенностью и правдой часто трансформируется в искусство, которое развлекает и заставляет по-другому взглянуть на реальность. Страдая от рака в последней стадии, драматург Венди Вассерштейн написала свою последнюю пьесу под названием «Третий». В ней она предостерегает нас от самонадеянности думать, что у нас есть абсолютная истина. Ее прощальное послание нам заключалось в том, что мы должны держать наши глаза и уши открытыми для других возможностей, потому что реальность сложна. Люди, осуществляющие уход, знают об этом. Она предложила третий способ мышления, выходящий за пределы крайностей на обоих концах непрерывного процесса. Этот способ можно сравнить с двойственным мышлением. Вассерштейн писала прежде всего о левых и правых крайностях в политике, но ее третий путь – о принятии компромисса и неоднозначности. Это также может помочь нам лучше жить с проблемами, у которых нет решений, такими, как неизлечимая болезнь. Нам также должно быть интересно узнавать о ценности неоднозначности, иначе мы бы не делали хиты из стольких пьес и фильмов, которые сосредоточены вокруг этой темы. Возьмем, к примеру, фильм «Сомнение», снятый по одноименной пьесе. Премьера состоялась на Бродвее в театре, полном нью-йоркских лидеров и знаменитостей. Позади меня сидел глава сети, передо мной обладатель премии «Оскар». Все были мастерами своего дела. Мы ожидали, что они предпочтут определенность сомнению, мастерство владения собой неопределенности. После премьеры и бурных аплодисментов к зрителям обратился автор пьесы Джон Патрик Шенли. Мы должны научиться жить с полной неопределенностью. Нет последнего слова. Это тишина под болтовней нашего времени. Чтобы жить с неопределенностью и двусмысленностью, вы должны думать о своей собственной природе и о том, кто вы есть. Если вы из тех, кто настаивает на уверенности, полученной посредством четких, последовательных рассуждений, то вам придется труднее. Простого чтения о неоднозначности может быть недостаточно, чтобы почувствовать себя комфортно, поэтому я предписываю другие способы. Просмотр фильмов, посещение спектаклей или художественных выставок, наслаждение импровизационной комедией. Почему? Потому что художники и писатели на протяжении веков признавали сложность сомнений и неоднозначности. Это моя любимая тема. Сегодня художники все еще подчеркивают двусмысленность в своих работах. Они не позволяют этому опустошить их. Развивайте широкое духовное мировоззрение. Для людей, живущих с деменцией, существует неопределенность в диагностике, прогнозе на будущее и отношениях. Чтобы понять вещи, вам нужно более духовное мировоззрение. Это может быть связано с религией, а может и не быть. Важно, чтобы ваше представление о том, как устроен мир, включало принятие незнания ответов на все вопросы. Хотя духовность означает разные вещи для разных людей, я определяю ее в более общем смысле как терпимость к неоднозначности и умение с ней смириться. Несмотря на незнание, у вас есть уверенность или вера в то, что все получится. Что я узнала от тысячи семей, с которыми работала, так это то, что независимо от ее источника, более высокая терпимость к неоднозначности снижает стресс и тревогу. Для некоторых их вера в неизвестное связана с Богом, для других это природа, но для всех это понимание, что им не нужно все время требовать определенности. Принятие этой идеи помогает людям расслабиться. Развивать более широкое духовное мировоззрение означает помнить о том, что не может быть решено. Вы соглашаетесь с тем, что у вас все время нет ответов, и вы спокойно относитесь к неоднозначности. Такая точка зрения очень полезна, когда кто-то, кого вы любите, страдает деменцией. Интересно, что сейчас она используется в мире управления бизнесом как средство разрешения сложных ситуаций. Любой, кто заботится о близком человеке, страдающем деменцией, ежедневно сталкивается со сложными ситуациями и неопределенностями и может дать несколько хороших советов. Примите отрицательную способность. Чтобы увидеть хорошее в неоднозначности и поддержать предыдущее обсуждение, давайте рассмотрим термин «отрицательная способность». Эта концепция, основанная на термине, придуманном Джоном Китсом, поэтом XIX века, может помочь вам пережить неоднозначную утрату. Джон Китс любил загадки и писал своим братьям, возможно, в самом положительном ключе, о неоднозначности. Он ценил способность принимать неоднозначность и называл ее отрицательной. Он считал, что люди способны пребывать в неопределенности, тайнах, сомнениях, не испытывая при этом раздражительного стремления к фактам и доводам разума. Если кто-то, кого вы любите, страдает деменцией, вам нужно будет иметь некоторые отрицательные способности. Китс считал, что у всех нас есть способность принимать неопределенность. Не на каждый вопрос должен быть ответ, не каждая проблема должна быть решена. А неопределенность дает возможность более полно понять свое существование и то, кто вы есть. Я тоже в это верю. Даже сегодня, возможно, особенно сегодня, мы можем рассмотреть что-то хорошее в неоднозначности, которую мы сначала считали страшной. Отрицательная способность дает нам возможность постичь тайны, которые подарила нам жизнь. И деменция – лишь одна из них. Это позволяет отпустить ситуацию, не чувствуя вины за то, что мы не можем сделать ее лучше. Столкнитесь лицом к лицу со страхом деменции. Чтобы увидеть положительную сторону неоднозначности, мы должны сначала взглянуть на ее темную сторону. Повсеместное отрицание смерти в нашей культуре идет в дополнение к тому, что называется страхом смерти. Возможно, прежде чем мы начинаем бояться смерти, мы испытываем тревогу из-за деменции. Нас пугает мысль о том, что воспоминания стираются. Возможность забыть приводит нас в ужас. Мы можем бессознательно держаться подальше от пациентов с деменцией и тех, кто за ними ухаживает, потому что слишком озабочены тем, чего боимся – забвением. Хотя ученые добиваются успехов в поиске возможностей лечения или профилактики, страх перед деменцией на данный момент актуален. И все же это не должно нас останавливать. Чтобы увидеть всю картину, мы рассмотрим хорошее и плохое. Почему мы так боимся деменции? Возможно, из-за того, что нужно столкнуться с тем, чего большинство предпочитает избегать, с собственным беспокойством по поводу смерти и угасания. Это очень личное открытие не должно, однако, стать предметом обеспокоенности. Как пишет Ирвин Ялом, почетный профессор психиатрии Стэнфордского университета, в своей книге «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», это все равно, что пытаться смотреть солнцу в лицо. Вы не можете выдержать этого. хотя мы не можем вынести слишком многого, когда думаем о любимом человеке или о том, что мы угасаем, мы не можем избежать этой темы. Периодически мы должны уделять время тому, чтобы понять нашу тревогу по поводу смерти и потери. Как только мы осознаем это, то сможем лучше справляться со страхом или попросить специалиста помочь в этом. Благодаря своей терапевтической практике и как член семьи, я поняла, что в конечном счете гораздо приятнее смотреть в глаза нашим тревогам, чем отрицать их. Не скрывайте своих страхов. Поговорите с кем-нибудь о них. На самом деле, средством от больших страданий является простое общение. Чтобы унять тревогу, проведите время с кем-то, кто может быть рядом. С другим человеком, находящимся в такой же ситуации, с братом или сестрой, другом, соседом, терапевтом, консультантом или священнослужителем. Людей пугает то, чего они не могут понять. Но смысл и надежду легче всего найти в компании других. Старайтесь жить в соответствии с экзистенциальным подходом, более насыщенной и осмысленной жизнью. Это означает принятие идеи о том, что страдание является частью человеческого бытия и что такой опыт уникален для каждого человека. Существование является результатом не бессознательного желания, а значения, которое вы придаете своему опыту, несмотря на его сложность. Возможно, ученые не в состоянии измерить такую реальность, но для вас она такова. Для вас жить более экзистенциально означает жить более полно в данный момент, а не в прошлом или будущем. Настоящее может быть всем, что у вас есть, потому что прошлое и воспоминания о нем были стерты деменцией вашего любимого человека, а будущее неясно. Ваша жизнь с деменцией не является рациональным опытом. Несмотря на страх и абсурдность, придайте своей жизни смысл, выходящий за рамки заботы о другом. Осознайте безнадежность и отчаяние и рискните что-то изменить. Проживайте каждый день таким, какой он есть. Узнайте больше о своих страхах и радостях и поймите, кто вы. Осознайте неоднозначность и то, как вы можете справиться со стрессом, связанным с ней. Не отстраняйтесь от этого. Посмотрите открыто на деменцию и смерть. Как только вы осознаете источник своего страха, то сможете лучше с ним справиться. Ваши потери из-за деменции могут быть ужасающими и никогда не иметь для вас полного смысла. Но вы можете справиться, если будете помнить, что виной тому неоднозначность, что ваши чувства замешательства и сомнения не являются признаками слабости или неудачи с вашей стороны. Знание этого позволит отказаться от попыток найти идеальное решение. Вы сможете перестать пытаться что-то исправить и вместо этого просто делать все, что в ваших силах. Как сказал мой друг, разрешение не находить решение помогло мне получить удовольствие от времени, которое я провожу с мамой, такой, какая она есть сейчас. Это освобождает. Принятие парадокса помогает нам обрести надежду. Когда вы любите кого-то с деменцией, ваша жизнь зависит не от рационального мышления, а от способности иногда видеть какое-то чудо и радость в ваших отношениях. когда вы замечаете хорошие моменты, возможно, даже восхитительные, вы больше не находитесь в плену страха. Идеи для размышления и обсуждения. Неопределенность вызывает стресс, но она также может быть источником позитива. Подумайте над следующими идеями и обсудите их с другими. Будьте устойчивым. Примите решение видеть что-то хорошее, а не только плохое в деменции и ее неоднозначности. Когда вы принимаете хорошее, у вас появляется дополнительная гибкость, более широкий набор стратегий преодоления трудностей, чтобы противостоять давлению, которое возникает из-за ухода за близким человеком. Чтобы увидеть положительные стороны неоднозначной потери, требуется воображение, любознательность и творческий подход. Вы действительно можете стать сильнее. В неоднозначности, связанной с деменцией, есть и страх, и юмор. Полезно находить что-то позитивное в печальной ситуации. Никто никогда раньше не сталкивался с вашей конкретной ситуацией, поэтому не стесняйтесь импровизировать. Просто делайте то, что кажется вам правильным. Будьте спонтанными и достаточно гибкими, чтобы изменить свой взгляд на ситуацию. То, что вы запланировали сегодня, может не сработать, поэтому плывите по течению. Примите загадочность, проявите любопытство к своей ситуации. Никто точно не знает, что это такое, поэтому будьте наблюдательны, любопытны, аналитичны, такими, как герои в детективах. Найдите духовность. Это не обязательно должно быть что-то религиозное. Найдите больше возможностей для принятия неоднозначных ситуаций. Развивайте доверие к неизвестному. Мы можем узнать об очаровательности и абсурдности неоднозначности через множество различных форм искусства. Литературу, комедию, кино, театр, музыку. Любящие отношения одновременно и болезненные, и приятные. Чем глубже вы погружаетесь в заботу, тем труднее сказать «прощай». Возможно, мы не сможем преодолеть свой страх перед деменцией. Но как только мы поймем настоящий источник нашего страха, нам будет легче с ним справиться.